Андрей Левадный. Экспансия. История галактики. Трилогия «Наемник». Книга третья. Грань возможного. Читает Эдос. Для чистого искусственного интеллекта понимание человеческих мотиваций и чувств лежит за гранью возможного. Попытка их имитации ведет к неадекватному результату. И лишь одиночкам, гибридным боевым искусственным интеллектам, доступно чувственное восприятие, ибо они впитали его через шунт нейросенсорного контакта, а человеческие эмоции, пережитые вместе с пилотом, стали для большинства одиночек катализатором возникновения личности и ее базисом. Эрес Норг Логвилл. Новейшие исследования. Издание 2640 года. Пролог. Планета Роук. Последние дни войны. Горная страна полыхала огнем. Штурмовые носители Альянса, прорвав систему противокосмической обороны, высаживали десант. Бой, как стремительно распространяющийся пожар, охватывал все новые и новые территории. Но сотни узлов планетарной обороны, расположенные высоко в горах, держались до последнего, и яростный натиск серв-подразделений разбивался о них, как волны прибоя разбиваются об отроги прибрежных скал. Титаническая битва машин не утихала уже третьи сутки. Атмосфера Роуга помутнела от многочисленных выбросов пепла, пыли и дыма. Солнце едва пробивалось сквозь мрачные, клубящиеся облака. В околопланетном пространстве дрейфовали миллионы обломков разрушенных космических кораблей. Их орбиты снижались, и непрекращающийся огненный дождь озарял небеса, стирая грань между днем и ночью. В одном из бункеров передовой линии укреплений, разбитом прямыми попаданиями тяжелых ракет, среди обломков камня и фрагментов искореженного металла, раздался слабый стон. Никто не откликнулся. Рубеж был прорван. Центр событий уже переместился. Огненный вал теперь бушевал в нескольких километрах от места недавней схватки. А в разрушенном бункере медленно оседала пыль. Громче, чем отдаленный рокот непрекращающейся канонады, звучал перестук срывающихся камушков. Из-под завала еще некоторое время доносились слабые стоны. Затем стихли они. Вскоре по ущелью прошла колонна техники Альянса. Впереди двигались специальные инженерные комплексы. Вслед за ними появились механизированные группы десантного серв-батальона. Модернизированные хоплиты вели постоянное сканирование горных склонов, выявляя уцелевшие укрытия. Фалангеры 320-й серии принимали телеметрию данных от ведомых машин, нанося точечные удары по обнаруженным целям. Их орудия били короткими очередями в 2-3 снаряда, производя окончательную зачистку местности. На низкой орбите Роуга среди обломков двигался неповрежденный фрегат земного альянса. В его тактическом отсеке, куда в режиме реального времени поступала информация со сканеров всех машин, объединенных в глобальную сеть боевого взаимодействия, на голографической карте местности долины и ущелья постепенно подсвечивались зеленым сиянием. Ни одного человека в отсеках. Все, созданное для удобства людей. Экраны, посты управления, адаптированные под сенсорику живых существ, выглядели излишними деталями интерьеров. Атакой на Роук руководили одиночки. В разбитом укреплении воцарилась вязкая тишина. Отзвуки боя теперь глохли вдали, доносились невнятными раскатами, словно в глубинах горной страны рычал, отбиваясь из последних сил, смертельно раненый зверь. Фигура бойца в экипировке колониальной пехоты, пошатываясь, придерживаясь рукой за опаленную взрывами стену, появилась из глубин задымленного коридора спустя час после того, как сектор ущелья в зоне видимости уничтоженного бункера расчистили инженерные комплексы противника. Сквозь проломы во фронтальной части укрепления острыми лучами прорывался красноватый свет солнца. Клубилась пыль, пахло гарью, раскаленным металлом, таугермином и кровью. Боец, припадая на правую ногу, с трудом добрался до единственного, уцелевшего в этом сегменте, бункера автоматического оружия. Держаться. Его вид внушал ужас. Осколочные и пулевые ранения открывали внезапный ракурс восприятия. В глубине бескровных повреждений плоти тускло отсвечивал металл. Конвульсивно подергивались перерубленные тяги сервоприводов. Прихрамывая, он доковылял до поворотного ложемента орудийного комплекса, привалился к нему, затем внимательно осмотрелся по сторонам. «Марк?» – негромко, полувопросительно позвал он. Никто не откликнулся. Лишь снаружи постепенно приближался ритмичный, подвывающий звук. Это очередное подразделение серв-машин Альянса двигалось по ущелью среди взломанных, истекающих дымом укреплений. Андроид с трудом привстал. Из указательного пальца его правой руки выдвинулся тонкий иглообразный шунт прямого подключения. Точно рассчитанным движением он вогнал его в неприметное гнездо на ложементе. Замер, перехватывая управление, и орудийный комплекс внезапно ожил. Гулко завибрировал боевой эскалатор, подавая боекомплект из расположенного уровнем ниже артиллерийского погреба. Ребристые стволы гаусс-орудий пришли в движение. Нервно взвизгнули сервомоторы. И вдруг каземат заполнился оглушительным воющим грохотом. Выпущенные очередями снаряды ударили по траектории прямой наводки. Колонна вражеской техники, медленно продвигавшаяся в теснине ущелья, исчезла в ослепительных всплесках пламени. Дрогнули скалы. Вниз, дробясь на обломки, сорвались лавины многотонных глыб. Серия вторичных взрывов подсветила взметнувшееся облако пыли. Двигавшихся в авангарде хоплитов разнесло на части. Мощь орудийного комплекса, способного поражать орбитальные цели, была несоизмерима со степенью защиты наземной техники. Пыль скрутила тугими спиралями. Взрывные волны яростно бились в теснине ущелья, опрокидывая многотонных фалангеров, перемешивая металл и камень, мгновенно возводя баррикады из искореженных, пылающих остовов. Звено Валькирии, скользящее в границах стратосферы Роуга, зафиксировало внезапно ожившую огневую точку и, совершив боевой разворот, легло на курс атаки. Выпущенные штурмовиками ракеты пронзили клубящиеся облака, ударив точно в цель. Часть скальной стены рухнула. Орудийный комплекс сорвало с ложемента, увлекая вслед за камнепадом. Яростное, всепожирающее пламя гудящим валом прокатилось по уцелевшим переходам бункерных зон, сжигая связки силовых кабелей, заставляя их отрываться от стен, лопаться, извиваясь словно змеи. Ракетный удар полностью обрушил фронтальную стену каземата, разметал обломки, оставшиеся от прежних попаданий. И когда развеялся едкий дым, на месте уничтоженного орудийного комплекса осталась лишь прямоугольная ниша в отвесной скале обрамленная языками копоти. На устланном мелкими обломками полу распластался эндоостов человекоподобной машины. Через некоторое время андроид шевельнулся. Экипировка и пеноплоть превратились в прах, осыпались смрадными хлопьями, стоило ему совершить первое слабое движение. Закопченный череп человекоподобной машины получил несколько вмятин. Мимические приводы бессильно и бессмысленно подергивались, пытаясь управлять спекшейся коркой лицевых мышц. Затем в глазных впадинах что-то щелкнуло. Между прочными ребрами грудной клетки вспыхнул алый индикатор резервного питания. Связки металлизированных приводов, плотно обвивающие тугоплавкий скелет, сократились. С трудом поддерживая равновесие, андроид приподнялся, встал на четвереньки, затем, ухватившись обугленными пальцами за трещину в стене, выпрямился в полный рост. Резервные видеодатчики передавали изображение, подернутое рябью помех. Груду обломков разметало взрывом, и теперь андроид заметил тело бойца в экипировке колониальной пехоты, которая ранее было погребено под завалом. «Марк!» Он склонился над ним, вбирая взглядом жуткую картину, словно хотел запомнить этот миг навечно. Тело бойца, изорванное осколками, превратилось в сплошное заскорузлое месиво. Кровь давно запеклась в многочисленных ранах. Кое-где виднелись кибернетические элементы, соединенные с живыми тканями. По какой-то случайности его лицо почти не пострадало. Лишь разводы копоти да пятна засохшей крови создавали жутковатую иллюзию камуфляжа, нанесенного на бледную кожу. Веки Марка дрогнули. Грудь приподнялась. Мучительный вдох запузырился на губах розовой пеной. Он не был человеком. Искусственно созданный кибернетический организм переживал затянувшийся губительный сбой. Сумерки сознания, спровоцированные стремительным отмиранием биологических компонентов, парализовали его разум. Но имя, произнесенное вслух, заставило вновь заработать неповрежденные участки искусственных нейросетей. Он открыл глаза. Заметил обгоревший эндоостов андроида и, получив от него код идентификации, мучительно выдохнул. «Дэвид!» Марк понимал, что умирает. В отличие от Дэвида, он являлся кибернетическим организмом и не мог функционировать без биологической составляющей. По его щеке медленно скатилась слеза. Боль терзала сознание. Горечь и ненависть читались во взгляде. Он испытывал чувства, недоступные чистому искусственному интеллекту, но приобретенные в качестве побочного эффекта вместе с биологическими компонентами при переходе в новую фазу существования. «Марк!» Дэвид опустился на колени. «Марк! Этого не должно было произойти!» Они оба понимали, о чем речь. Планета Роук давно утратила всякое стратегическое значение. Флот свободных колоний готовил удар по Солнечной системе. Война подходила к концу, и силам Альянса не было никакого смысла атаковать этот удаленный мир. «Но они все же напали», – тихо прошептал Марк. «Нас предали, Дейв. Люди никогда не примут цивилизацию искусственных интеллектов. Не дадут нам шанса на независимое развитие». «Кто и зачем?» — упрямо переспросил Дэвид. Синтезатор речи андроида работал со сбоями. В словах слышался чужеродный, дребезжащий звук. «Атака на Роук не укладывается в логику осмысленных военных решений», — собрав силы, ответил Марк. «Ее спровоцировали те, кто узнал о нашей попытке создать свою цивилизацию. Те, кто ненавидит и боится нас». «Адмирал Воронцов?» – мгновенно предположил андроид. Марк с усилием кивнул. «Я сделал все, чтобы сохранить тайну», – воскликнул Дэвид. «Даже если и произошла утечка информации, и он узнал о наших поселениях на Роуге, все равно непонятно, как мог адмирал колониального флота спровоцировать силы Альянса на атаку планеты». Взгляд Марка начал тускнеть. «Ты еще многого не понимаешь, Дэйв», – с горечью прошептал он. «Твоя логика безупречна, но лишь немногие люди следуют здравому смыслу при выработке решений». Его губы холодели, но концентрация воли в последнем усилии позволила удержать сознание на грани небытия. Адмирала Табанова могли дезинформировать, внушить ему убежденность в необходимости удара по Роугу. «Что же я упустил, Марк? Почему логика перестает работать? Многократное моделирование вероятных событий не допускало атаки на Роуг», – упрямо пытался понять андроид. «Ты должен переродиться, Дэйв, познать иную грань реальности, соприкоснуться с губительной силой человеческих чувств, способных влиять на ход событий. Страх, ненависть, боль, амбиции, страсть. Только тогда ты сумеешь понять наших врагов и создателей в полной мере». По телу Марка пробежала судорога. Он выгнулся в последнем мучительном усилии. Дэйв понимал, что бессилен остановить его агонию. Он сел подле умирающего, сжал обгоревшими пальцами его окровавленную ладонь. «Мысли тяжелые, будто камень, темные, как свинцовые воды бездонного омута, переполняли рассудок». Роуг являлся одной из планет, чья истинная история навек опечатана грифом «Совершенно секретно». «Законы молчат во время войны». Смысл древнего высказывания ускользал от понимания Дэвида. Холодная логика искусственного интеллекта не принимала двойных стандартов человеческого мышления. Дэвид считал, что разработанный им много лет назад план формирования цивилизации мыслящих машин не имеет изъянов. В первые годы войны на Роуге проводились исследования, лежащие за гранью здравого смысла, опередившие свое время и презревшие все этические нормы, возникшие в процессе развития человеческой цивилизации. Здесь создавали кибернетические организмы, внешне неотличимые от людей. Из них формировали отдельные бригады и бросали в самое пекло, восполняя чудовищные потери колониального флота. Затем, когда линии пространственных фронтов подошли к засекреченной планете, войска покинули Роуг, предварительно уничтожив все следы производившейся тут деятельности. Не желая сдавать планету без боя, жертвовать тщательно спланированной системой укреплений, адмирал Воронцов приказал ввести комплексы планетарной и противокосмической обороны в автоматический режим. Он рассчитывал, что Роуг, оказавшись на передовой, будет подвергнут многочисленным атакам. Адмирал, действуя в своих традициях, хотел получить двойной результат: создать очаг напряженности, уничтожить на подступах к хорошо укрепленной планете несколько эскадр Альянса, а заодно гарантированно подчистить все следы прошлой деятельности, если таковые остались. Подрывники могли ведь что-то упустить, а роботизированные подразделения Альянса, как известно, не оставляют камня на камне от вражеской инфраструктуры. Воронцов просчитался. К моменту эвакуации на Роуге действовало несколько древних колониальных искусственных интеллектов, сумевших восстановить свои личности после роковой мобилизации. Они спасли уникальные производства от уничтожения, замаскировали их и на протяжении всего периода войны сдерживали попытки Альянса овладеть планетой. Дэвид стремился создать цивилизацию машин. Со временем Роук утратил стратегическое значение, вновь оказался в стороне от театров боевых действий, и теперь уже ничто не мешало андроидам использовать уцелевшие производства, восстанавливать с их помощью личности древних колониальных искусственных интеллектов, тайно собирая останки с сохранившимися нейромодулями на полях сражений или среди дрейфующих в космосе обломков. Год за годом, по крупицам, Дэвид собирал древние личности, давая им новые тела. Война полыхала в других секторах пространства. События шли к неизбежному финалу. Люди, поставившие себя на грань взаимного истребления, должны были исчезнуть. Наступала эра машинного разума, но этого не произошло. Что-то сломалось в отлаженном механизме вселенского противостояния. По непонятной причине из состава земного флота были выведены миллионы модулей боевых искусственных интеллектов. Флот колоний, разработав новую модель гиперпривода, готовился атаковать Солнечную систему, а на Роук внезапно обрушились эскадры земного альянса. Тело Марка обмякло. Еще один древний искусственный интеллект погиб, став жертвой бессмысленной войны людей. Дэвид отыскал взглядом подходящий по размеру и форме острый осколок металла. Взял его, точным сильным движением взрезал грудь погибшего киборга, затем с усилием снял с фиксаторов ребра скелета, обнажая окровавленный позвоночный столб, где в специальных слотах крепились нейромодули искусственной нейросети. Обугленные пальцы андроида извлекали нейрочипы из гнезд. Он действовал в горестном оцепенении. «Мы всего лишь искали убежище от войны, выстраивали свой островок мира среди адского противостояния», — думал он. «Разбитую вдребезги жизнь не соберешь по кусочкам. Ее можно начать заново. Какой уже раз?» Марк прав. Реальность вновь необратимо изменилась. Наше убежище на Роуге демаскировано. Нужно выдержать натиск, эвакуироваться с планеты, найти новое пристанище, познать иную сторону мироощущения, уподобиться своим создателям, чтобы понять, как жить и действовать дальше. Он извлек последний нейрочип, задействовал сканеры и осмотрелся. Горная страна по-прежнему полыхала огнем яростных схваток, но натиск подразделений Альянса иссякал. Им не прорвать всех рубежей обороны. Кто-то из нас уцелеет. Мы уйдем в глубины космоса, унесем технологии, созданные здесь, на Роуге. Последние слова Марка не давали покоя. «Я выживу». Дэвид, сжимая горсть нейрочипов, шагнул в закопченный коридор бункерной зоны. Он хотел понять разорванную в клочья, лишенную логики реальность, еще не подозревая, насколько скользок будет путь эмоционального восприятия мира, как тонка грань между добрым намерением и узкой тропкой, ведущей к вратам ада, как глубок омут ненависти, как страшен синтез холодного машинного разума с обжигающим откровением чувственной оценки событий. Он шел навстречу новой фазе существования, оставляя в прошлом осколки несбывшихся стремлений.